Услышав такой голос, никто не может меня уважать. Голос сразу ставит меня ниже собеседника. Моментально чувствует, что я чувствую себя неполноценным. В редкие моменты, когда появляется настоящий голос, чувствую себя совершенно другим человеком. Могу легко и свободно общаться, все удается. Мой голос – мой злейший враг. Случай, связанный с кое-какими эндокринными колебаниями, плюс детская затюканность. И я, и вы замечали, в моменты хорошего самочувствия, уверенности и бодрости голос звучит ясно, твердо, сочно, интонации богаты и гибки. У мужчин, даже говорящих обычно высоким голосом, в эти моменты ясно различимы басово-баритональные нотки. У женщин появляется мелодическая окрыленность, а некоторые замечали, то и дело что-то напевают или насвистывают. В напряженные моменты эта их привычка становится почти навязчивым ритуалом. Собственная речь, воспринимаемая слухом и обратными ощущениями от голосовых связок, гортани, бронхов, для самочувствия человека в общении значит примерно то же, что ощущение от ног для равновесия при ходьбе. Чувство почвы, опоры, обратная связь, необходимая для успешных действий. Связь эту мы создаем себе сами. Ощущение того, как нас воспринимает собеседник, создается всего более через самоощущение. Чаще всего иллюзорное «я», образ, самооценка, кричат при ссорах не для того, чтобы воздействовать на противную сторону, а чтобы самому почувствовать себя злее. Молодому человеку удалось помочь. Я посоветовал ему поступить по Демосфену. Удаляться в уединение, в лес, в поле и там кричать. Да-да, кричать, орать, вопить, что есть силы. Развивать голосовые связки. Укреплять дыхательно-голосовой аппарат и обратную связь между ним и мозгом. Громко декламировать, тянуть отдельные звуки, петь. Он заметил, что голос после таких занятий становится тверже, увереннее. Без особого напряжения стал звучать легче, богаче. А потом в общении помогла и ролевая психотехника. Подробнее в искусстве быть другим. Внутренняя роль – военный, привыкший командовать. Стал впечатывать свой голос в собеседника лихо, с размаху. До сержантской лихости не дошло, но главное – перестал бояться своего голоса, распечатался. Добьемся и мы выразительности своего звучания. Соединим его с положительным самовнушением. Укрепим единство голоса, чувства и содержания, смысла, речи. Разговариваем вслух с воображаемым собеседником. При громкой речи представляем себе, что он находится на другом этаже дома, на противоположном берегу реки и тому подобное, а нам необходимо сказать ему что-то крайне важное, перекрыв заодно шум поезда или огромной толпы. Собеседник то приближается, то удаляется, собеседник безмерно глух, безнадежно туп, а нам нужно добиться, чтобы до него дошло все. Ничего страшного, если наш иронический интеллект будет искоса подхихикивать над внешней смешноватостью подобных занятий. Во всяком случае, не поторопимся объявить это чепухой, не прочувствовав. Контролером звучания может служить магнитофон. Но в тех случаях, когда собственный голос в записи воспринимается как чужой, неприятный, лучше обойтись без этой обратной связи. Зато прекрасно будет, если удастся найти ролевых партнеров. Не обязательно сотоварищей по тому же несчастью, с которыми можно будет разыгрывать разные сценки в разных ролях. И проверять друг дружку, и вдохновлять, и поучать, и пошучивать, и веселить. Индивидуальная психотехника при желании очень легко делается коллективной, с детьми особенно. Все эти упражнения развивают уверенность, смелость, а главное – воображение, спасительное воображение. Помогают иногда и попытки творческого, не копировального, подражания знакомым, обладающим завидными качествами. Даже на уровне далеком от артистичности обретем твою выразительность и непринужденность